Глава 7. Событие 39. Патриарх Филарет уезжал на Богомолье в Троице-Сергиеву лавру. Уезжал замаливать грех. Грех был большой, даже хуже. Была целая череда больших грехов. Только сделал это Романов не корости ради и не из гордыни, да и остальные 5 смертных грехов были ни при чем. Гнева он не испытывал, ну, может, самую малость. Лень точно здесь и не ночевала. Пришлось крутиться, как ужу, целый месяц почти. Имущество ближнего он не взалкал, наоборот, почти все отдал. Про обжорство и похоть и говорить не приходилось. Грех был в лжесвидетельствовании. И подвиг его на этот грех Петруша Пожарский. Еще в начале декабря, по приезду в Москву, Петр Дмитриевич пришел к патриарху и поделился этой своей идеей, которую назвал «Империя наносит ответный удар». «Смотрите, ваше святейшество!» Начал этот богатырь, когда Филарет разрешил ему присесть напротив себя. «Ляхи к нам 3 лжедмитриев заслали, и столько они бед на Руси учинили, что еще век целый из этой ямы нам не выбраться. Давайте и мы им нечто подобное устроим». «Подробнее расскажи, Петруша. Пока не вижу я такой возможности. Зело крепко сидит Сигизмунд на престоле, и Владислав жив и здоров. Вон, по Москве, гоголем выезжает со свитой своей». «Это не сегодняшнего дня дело будет. Сейчас и правда, все у них с королями нормально. Нам нужен Гедиминович, который после смерти Сигизмунда сможет оспорить престол княжества Литовского, да и самой Речи Посполитой». «Так на Руси половина бояр род свой от Гедимина ведут. И Голицыны, и Куракины, и Хованские. Кроме того, есть Трубецкие и Чарторийские». Стал загибать пальцы патриарх. «Другая у меня задумка, ваше святейшество». «Что ж, говори, Петруша, вроде бы все твои задумки всегда на пользу Руси». Поудобнее расположился в кресле патриарх. «У князя Федора Ивановича Мстиславского нет наследников. Он уже совсем стар, и не сегодня-завтра душа его в рай последует. Нужно прямо завтра женить его на дворянке, лучше вдове, которая через 9 месяцев родит ему наследника. Только нужно проделать это так, чтобы потом и сомнения не возникло в подлинности наследника». Филарет снова откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Да, Федор Иванович Мстиславский был фигурой первой величины. Достаточно сказать, что его кандидатура 2 раза рассматривалась как претендента на престол, и более 1,5 лет князь стоял во главе правительства из 7 бояр после смещения Василия Шуйского. Андрей Васильевич Голицын был тогда убит. Андрей Васильевич Трубецкой умер своей смертью на следующий год, не оставив потомства. Остальные 5 бояр еще живы, в том числе и брат патриарха Иван Никитич Романов. И вот уходит глава Боярской думы и тоже не оставляет наследников. Покидают сей мир друзья, соратники и враги». «Уже и вдову, думаю, присмотрел», — сощурился Филарет. Если бы любой другой человек предложил ему такое, то Романов бы ни на секунду не усомнился, что все дело в наследстве. Множество сел и деревень отписал умирающий князь Симонову Успенскому монастырю, где была родовая усыпальница семейства Мстиславских. Только одному человеку во всем государстве московском и не нужны, наверное, обширные поместья по реке Черемухе в Рыбинском уезде. Марфа Петровна Квашнина. Чуть улыбнулся сидящий напротив Петр Пожарский. «Кто же это?» Филарет такой фамилии не слышал. «Это одна из турчанок, что я выкупил у казаков. Она крестилась и вышла замуж за дворянина Жарской волости, Балахинского уезда Нижегородской губернии. Родила ему сына, но вскоре овдовела». «Турчанка!» — поморщился патриарх. «Русская дворянка, очень неглупая». «Предположим, что дам я добро на эту женитьбу. Но как ей князь наследника сделает? Он в сознание-то уж редко приходит». Осенил себя крестным знамением патриарх. Петр тоже 3-кратно перекрестился и почти шепотом молвил: Вы отпустите мне этот грех, ваше святейшество. Вот даже как! Может, митрополит Никодим и не совсем не прав был? Впился глазами в князя Филарет. Сын у вдовы от дворянина Квашнина, а у меня от княгини Марии Владимировны Пожарской. Спокойно ответил Петр. Что же с наследством князя? Скривился патриарх. Я могу выкупить у монастыря вотчины. Хватит 30 000 рублей. Огромные деньги. Патриарх считать умел. Может быть, имение Федора Ивановича Мстиславского и стоили этих денег. Но пойди, преврати землю и крестьян в золото. Что от меня нужно? Чтобы духовник князя, отец Влас, совершил сегодня таинство венчания, и чтобы ключник отправил всю челядь в одно из имений. Посерьезнел Пожарский. Вдова-то где сейчас? Уже спокойно, как о решенном, спросил Филарет. Она с Марией Владимировной приехала, в Москве, у нас на подворье, а сын остался в Вершилово, за ним есть кому присмотреть. Что ж, медлить нельзя, плох боярин Федор, через час выезжаем. Патриарх решительно встал. Он отмолит потом этот грех, отомстит ляхам за его плен, за все унижения на чужбине. Если Петруша отхапает от Речи Посполитой для своего сына княжество Литовское, то это будет ляхом по заслугам. А Бог простит патриарху этот грех. Не для себя, для Отечества он совершен. Князь Федор Иванович Мстиславский умер 22 декабря 1622 года, оставив безутешную вдову непраздной. Событие сороковое. Князь Петр Дмитриевич Пожарский в очередной раз убедился, что он дебил. Наверное, не в первый и не в последний раз. Сколько уже непростительных ошибок совершил, а сколько еще собирается совершить. Пока тупо везло. Ну или Бог за ним присматривает. Кто-то ведь перенес сознание генерала Афанасьева в этого придурка. Если бы генерал совершал столько ошибок в своем теле, то это тело не дожило бы до 2018 года. Пора взрослеть. Но эта ошибка была не смертельной, она была просто глупой. На обратной дороге Петр обратил внимание, что дорога уж больно сильно загруженной стала после Владимира. А в Нижнем Новгороде воевода Федор Федорович Пронин посетовал, что больно долго некоторые купцы ждут товара. Петр по приезду в Вершилово на следующий день вызвал Зотова и поинтересовался, а поскольку дней купцы ждут, скажем, фарфоровые вазы? Так некоторые месяца по три. Многие купцы себе в Нижнем терема целые построили, да семьи перевезли. Чай 3 месяца на постоялом дворе не проживешь, — радостно сообщил управляющий. Вот, точно так же и Петр радовался этому еще несколько дней назад. Дебил. Нужно расширять производство. Даже не так. Нужно мониторить рынок. Если очередь растет, то нужно увеличивать производство, а сокращается, то немного поприжать. Для начала нужен менеджер по продажам. Петр поинтересовался, где сейчас Буксбаум, Бенцион и Ротшильд. Оказалось, что все разъехались. Ладно, обойдемся без евреев. Пришлось ехать в Нижний, к князю Пронину. Федор Федорович, не посоветуешь мне Подьячего или писаря Шустрого да Разумного? Что же это, Вершилова, умники кончились? Усмехнулся воевода. Нет, мне именно житель Нижнего Новгорода нужен. Есть на примете у меня один писарь в разбойном приказе. Звать его Прохор Ильин. Прислать, что ли? Обязательно. Прохор внимательно выслушал Петра, подергал себя за козлиную бородку и согласился попробовать. А через неделю принес результат. Получалось, что производство фарфора надо увеличивать в 2 раза, стекла листового чуть не в 3, а шоколадных конфет аж в 5 раз. Ну и по остальному везде нужно расширяться. Интересная статистика. Где же столько специалистов взять? Начал Петр с фарфора. Все-таки самое прибыльное производство. Самым узким местом оказались печи, даже не художники. И что? Нужно построить еще печи? Так это нужно и здание для них строить. Нет, зимой ничего строить не будем. Стоп, ведь можно работать в 2 смены. Сейчас рабочие трудились по 10 часов, с 8 утра до 6 вечера, и только обжигальщики по 12 с 8 до 8. А если ввести вторую смену обжигальщиков? Это и экономия угля, ведь печи меньше будут остывать, а увеличение производства в 2 раза. Руководил фарфоровым производством по-прежнему боярский сын Семен Антонович Березин. За прошедшие 2 года из голенастого юноши управляющий превратился в спокойного и уверенного в себе бородача. Когда Пожарский рассказал Семену про двухсменный график работы, то тот только удовлетворенно руки потер. «А чё, справимся. У каждого мастера, почитай, ученики есть. Все норовят сами попробовать, без наставников работать. Справимся. Начинать-то когда?» «Собери сегодня вечером собрание и объяви новый график. Одну неделю первая смена с утра работает, другую неделю вторая. И сильно не ругай людей, если чуть брак увеличится. Выясни причину и устрой разбор с пояснениями. Не со зла ведь люди будут ошибаться». Уходя уже, еще раз напомнил Березину Петр. «Не сомневайся, князь-батюшка, лишь бы художники поспевали». После фарфора пришлось заниматься карандашами. Толку-то увеличивать количество коробок для карандашей и шоколадных конфет, если, соответственно, не увеличивать производство того, что в эти коробки складывается. Трофим Казьмич Антуков, который по-прежнему рулил изготовлением карандашей, воспринял двукратное увеличение производства спокойно. Ученики подготовлены, введем вторую смену. Нет проблем. Нанимать ли новых учеников? Стоп, так не пойдет. Антукову-то князь дал команду набирать новых учеников, но для себя уяснил, что срочно нужен госплан. Он не знал, сколько у него трудовых резервов. Если сейчас все фабрики удвоят количество рабочих, то хватит ли Вершилова людей? Какие все-таки молодцы были большевики. Рынок, блин, отрегулирует. Хрен! Только плановое производство. Сколько нужно школ, сколько садиков, сколько парт, сколько денег для обедов школьников. Еще раз дебил. Петр бросил расширять производство и пошел создавать госплан. У него математиков столько, сколько во всей остальной Европе. Ушла неделя. Руководителем новой структуры Пожарский поставил Пьера Эригона. Когда Петр объявил французу смысл планового ведения хозяйства, то математик за голову схватился. «Не справлюсь я, Петр Дмитриевич. Тут ведь нужно в производствах всех разбираться». «Конечно же нет. Нужно собирать данные и обрабатывать их. Нужно сопоставлять цифры. Понимаю, что наука-статистика – это новая наука. Вот первым и станете. Потомки будут о вас книги писать, памятники ставить». «Может быть, ваша светлость, найдете кого красивее? У меня вон нос кривоват!» Обреченно сник бывший шпион. «Да я дам команду скульпторам лепить вас с прямым носом!» Успокоил Петр ученого и побежал расширять стекольные заводы. Событие 41. Маркиз Федор Дмитриевич Пожарский готовил очередную летнюю кампанию по переселению народов. Делал он это в свободное от учебы время, то есть после обеда. Времени не хватало. Все прибывали и прибывали новые люди. Вон Коробов целых 40 семей прислал, желающих перебраться в Мариинск. Потом царь-батюшка мастеров туда же прислал. Следом патриарх Манасий и невест Христовых добавил. А еще шли и шли немцы и эсты с Ливонии и Эстляндии. А потом подтянулись люди с Курляндии. Всего было уже больше 200 семей, а ведь это не меньше 1000 человек. Это сколько же нужно кораблей, сколько коров, сколько лошадей. Трое пацанов, что Петр дал Федору в помощники, с ног сбивались. Осложнялось все еще и тем, что Петр решил основать пятый город. Теперь, кроме Миаса, Белорецка, Михайловска и Мариинска, нужно готовить людей и в только планируемый Дмитровград. Этот городок нужно построить на реке Тайрук, которая справа впадает в Белую, между Уфой и Михайловском. Город так Петр решил назвать в честь сына. Там местные башкиры нашли выход нефти на поверхность. Туда планировалось отправить почти 50 семей. Люди должны сами обеспечить себя хлебом, молоком, яйцами и мясом. Кроме того, сами должны делать бочки для хранения и перевозки нефти, ну и добывать эту самую нефть. Самое интересное, что люди, которые туда будут переселяться, должны каждый взять с собой десяток саженцев сосны, ели или других деревьев. Будут там лес около своего города нового разводить. Там ведь степи сплошные, а русскому человеку как без леса? Кроме саженцев, возьмут с собой переселенцы и семена деревьев. Уже сейчас мальчишки шишки ели и сосны собирают в лесу. Конечно, из семечки сосну огромную вырастить – не быстрое занятие, но ведь города на века основывают. Самая же большая проблема – это скотина. Сейчас уже помощники Ивана Охлобыстина отправились во Владимирскую губернию коров да лошадей скупать. Потом, ближе к весне, и за козами поедут. Коз-то можно и в санях везти, а коров приходится гнать своим ходом. Не быстрое занятие. Часть скота переселенцы возьмут в Вершилово. Только 200 семей – это 400 коров. Понятно, что в Вершилово столько лишних нет. Переселенцев решили разделить так. В Мариинск плывет сотня стрельцов. Все монахи, монашки и 50 семей переселенцев из Прибалтики. Кроме того, туда же отправятся и 5 семей кузнецов, да 5 семей плотников, что царь-батюшка прислал из вотчин опальных, но не салтыковых. Еще в Мариинск до осени направляется целая бригада плотников и печников. Нужно ведь срубить почти 2 сотни домов для стрельцов, крестьян и мастеров, да 2 монастыря. Может, за одно лето и не успеют, так что начнут с десятка бараков, кое потом школами да складами станут. 50 семей поплывет в Новый Дмитровград. Туда отправляется 40 семей, что дьяк Коробов навербовал по Москве. Да еще десяток семей из Курляндии, мастера в основном. Бондари, шорники, кожевники, ткачи. Вокруг полно башкирских кочевий, и шерсти можно будет у них купить сколько угодно. Эти 3 семьи ткачей сейчас на Вершиловской ткацкой фабрике обучаются. С ними поедет и мастер, что станки им там соберет и обслуживать год будет, а на следующий год вернется домой. За год ему нужно пару человек своему мастерству обучить. Все остальные поплывут в Белорецк и Миас. Там уже Шульга их сам распределит, на месте-то виднее. Событие 42. Бабах! Петр переломил ружье и стал экстрактором, который закреплялся на рукояти ножа, вытаскивать гильзу. Полная хрень. Но сделать эжектор или выбрасыватель оказалось настолько сложным, что Пожарский оставил эту затею. С одним ружьем провозились почти месяц, пока привели эжектор в нормальный вид, чтобы ничего не заедало и сразу не ломалось. Оставим эту игрушку до следующего раза. Сейчас надо срочно изготовить 700 ружей и 1000 пистолетов. Получилась простейшая конструкция. Переламываешь ружье или пистолет. Вставляешь латунный патрон, стреляешь, снова переламываешь и экстрактором, закрепленным на штык-ноже, извлекаешь стреляную гильзу. Потом кидаешь ее в сумку, а из патронташа достаешь следующий патрон, ну и так далее. Патронтаж сделан как у революционных матросов, крест-накрест, через грудь. Калибр ружья был в 20 мм. Нет. Генерал Афанасьев знал, что калибр – это количество пуль, которые можно отлить из 453,6 грамм свинца, то есть из 1 торгового английского фунта. Только зачем все эти сложности? Пусть сразу будет в миллиметрах. А так, получался калибр ближе к 8-му. Патронник представлял собой усеченный конус, расширяющийся к казенному срезу на 1 мм. Это было необходимо для свободного извлечения стреляной гильзы. Длина ствола была 800 мм, и на конце ствол имел крепление для штык-ножа. Для начала 17 века это был просто монстр. Стрелял монстр в 2 раза дальше, чем самый лучший французский мушкет. Из переделанных в Вершилово мушкетов прицельно удавалось выстрелить на 300 метров. Пуля, конечно, летела дальше, метров на 500, но ни меткости, ни убойной силы после 300 метров у нее уже не было. Ружье почти прицельно било на 500 метров пулей и на 400 дробью. Порох другой, недорогущий дымный, а наш очень дешевый и бездымный. Патроны были сделаны 4 видов. Был обычный патрон с пулей. Пуля – это просто свинцовый шарик диаметром почти 20 мм и массой 50 грамм. Затем был патрон с 4 картечинами. Тоже шарики диаметром 10 мм из свинца. Следующий патрон был снаряжен дробью пятеркой. Ну и кроме того, было изготовлено немного патронов с дробью двойкой. Их сделали, понятно, не уток бить. Это был патрон для ближнего боя. Выстрел такой дробью с нескольких метров отбрасывал человека тоже на несколько метров. При этом, если за этим неудачником бежали еще люди, то сметало и их. Единственное, что на людях этот останавливающий патрон никто не испытывал. Но кто мешает заменить шведа на чучело из полена весом в 70 кило? Пистолет был унифицирован под ружье. Тот же калибр в 20 мм под те же патроны. Ствол был длиной в 40 сантиметров, ну и приклад другой. Эти пистолеты рейтары по-прежнему носили в кобурах, притороченных к седлу. Был и маленький пистолет для спецназа, правда вся разница была в длине ствола. Он изготавливался 20-сантиметровым. И рукоять была уже почти как у современных пистолетов, чтобы умещалась в ладони. Генерал Афанасьев в 20 веке на курсах по переподготовке детально изучал все пули, что пытливый человеческий ум наизобретал за 4 столетия. Но! Рано для всего этого еще. Нет полиэтилена, невозможно сделать сужающийся ствол, да и времени на эксперименты не было. Одну убойную штуку все-таки попробовали. Называется пуля двойная подкалиберная. Пуля состояла из двух шариков, соединенных между собой через отверстие диаметром 1,5 мм, цепочкой толщиной 2 мм и длиной 30-35 мм. Шарики изготавливаются из свинца диаметром 17 мм. На порох досылается обтюратор из толстой провощенной бумаги, потом два войлочных пыжа. Затем берется бумажный контейнер, у которого кончиком ножа вырезается в донышке отверстие диаметром 10-12 мм. И в самом основании у лепестков срезаются ребра жесткости на длину 6-8 мм. Контейнер опускается в гильзу. В него кладется первый шарик связки, но так, чтобы отверстие в шарике было параллельно донышку контейнера. На шарик насыпаются сухие мелкие опилки и плотно уминаются. Опилок кладется столько, чтобы второй шарик, помещенный на них, выходил из контейнера на треть своего диаметра. Затем гильза закручивается. Двойная круглая пуля рассчитана на стрельбу на дистанциях до 50 метров. По убойности эта пуля превосходит любую другую пулю. Сделали, стрельнули в предназначенного на убой бычка. Тот даже пискнуть не успел. Страшная вещь, но какое сложное изготовление. Все же Пожарский дал команду ювелирам сотню цепочек изготовить. Будет 100 патронов для спецназа, как последний довод королей. Петр устраивать со шведами перестрелки в приближающейся войне не собирался. Совсем другие были планы. Для его планов и пушки-то были не нужны. Поэтому всего две сделали. Зато обе были с казенным заряжанием и на колесном лафете. С возможностью, как и у современных пушек, с помощью вращающихся рукояток прицелиться куда надо, а не куда Бог пошлет. Для пушек изготовили снаряды с динамитной начинкой. Петр знал, что нужен диатомит, но что это такое и где его взять, понятия не имел. Поэтому заменили на смесь гипса с каолином и молотым кирпичом. Капсуль-детонатор был изготовлен с наполнителем из гремучей ртути. Диаметр ствола был 120 мм, а длина 2 метра. Пушки отлили из бронзы. На несколько выстрелов и ее хватит. Никто не собирался устраивать артиллерийских дуэлей. Сделать пару выстрелов по воротам, да и то, если не удастся планируемая хитрость. Последняя новинка была на самом пределе их технических возможностей. Петр с токарями пытался изготовить снайперскую винтовку с нарезным стволом, с оптическим прицелом и даже с пулями Минье, которые с выемкой сзади, для того, чтобы при выстреле ее задняя часть расширялась и обеспечивала надежное зацепление с нарезкой ствола. Сам ствол был длиной в 1,5 метра, и сделать на нем нарезку было ой как непросто. Поля сделали намного уже самих нарезов, как у первых винтовок Бердена. И один черт угробили 7 стволов, пока один получился. Им в академии историю стрелкового оружия преподавали хорошо, и Афанасий Иванович запомнил, что первые винтовки появились в Лейпциге больше века назад. Только вот пулю туда молотком забивали. Из-за чего и отказались от этой идеи, уж больно долго заряжать. Верилось в это с трудом. А чем это в 1498 году немцы смогли нарезы сделать? Он не может. С токарными станками и твердыми сплавами с применением платины и цементации. Вранье поди. В общем, сделали одну, испытали и убрали с глаз долой. Нужно будет испытать этот девайс в боевых условиях. Всего 30 патронов к ней дал команду Петр изготовить. Экспериментировать будем после войны. Чай не последнее. Сейчас нужно делать ружья и пистолеты для полка. Скоро май, а ни черта не готово. Событие 43. Княгиня Марфа Петровна Мстиславская приоткрыла дверь и заглянула в покои императрицы. Дарья Ивановна выбрала себе для проживания золотую палату, ту самую, что до нее занимала царица Ирина Годунова. Государыня и еще три датчанки, ее фрейлины, вышивали гладью картину, что наметил для них на белом льняном полотне приехавший недавно из Португалии художник Вашку де Фигейреду. Португалец просил императора допустить того в Пурецкую волость, чтобы учиться рисовать у великого Рубенса. Вашку этот хвастал царю, что его дед Кристобаль де Фигейреду был известным на всю Португалию художником и даже привез в подарок Михаилу Федоровичу его картину «Погребение Христа». Государь разрешил ему ехать в Вершилово, но сначала тот и набросал на полотне контуры будущей картины для вышивания. На холсте были изображены стоящие рука об руку император и его молодая жена. На заднем плане был лес, а стояли государи на цветочном лугу. Красиво. Марты совсем нежданно для себя стала казначейшей императрицы. И к тому же единственной из всего двора она не была датчанкой. Царь-батюшка распорядился, чтобы все датчанки, что приехали с его невестою и с ее матушкой, остались при русском дворе. Августа эта пыталась что-то чирикнуть против, но Петруша сказал ей пару слов на немецком, и герцогиня быстро успокоилась и даже обещала еще десяток фрейлин для дочери прислать. В обязанности княгини входила, кроме всего прочего, еще и покупка продуктов для двора царицы. Понятно, что сама она по рынку с корзинкой не ходила. Это делали стрельцы, что отобрал бывший вершиловец Иван Пырьев. Тот сейчас был сотником и отвечал в Кремле как раз за охрану императрицы. На эту должность государю его Петруша посоветовал. Царь возражать и не подумал, более того, сделал Ивана дворянином и даже небольшую деревеньку, бывшую вотчину опальных Салтыковых, ему отписал. Готовили еду для Дарьи Ивановны, тоже датчанки, под руководством Марты. Государыне понравились и пельмени, и винегрет, и зимний салат, а еще она чуть не каждый день требовала варить ей борщ. Петруша ведь опасался, что государыню отравить попытаются. Вот русских к ней и не допускали. Все датчанки делали, и вот она, княгиня Мстиславская. Марта очень устала от всей этой жизни во дворце, от необходимости ходить в этих балахонах, которые ни в коем случае нельзя подвязывать, от белил, что слоем намазывали ей на щеки. Как замечательно было в Вершилово, и как она соскучилась по своему сыночку. Уже почти полгода не видела. Но ничего, скоро все кончится. Она родит наследника великого княжеского рода Мстиславских, и Петя заберет ее назад в Вершилово. Только нужно, чтобы обязательно родился мальчик. Сейчас Марта была уверена, что именно мальчик и родится. Сердцем чувствовала. Государыня тоже уже была не праздна, на четвертом месяце. Петруша сказал, что когда у царицы родится наследник, то травить ее уже смысла не будет. И ведь прав был князь Пожарский. Выявил Иван Пырьев попытку отравить императрицу. Пытались одного из стрельцов подкупить, чтобы он как-нибудь незаметно яд в напиток какой влил. Стрелец, как его и учили, деньги взял и другому стрельцу велел за душегубцем проследить. Тот и привел соглядатая на подворье князя Павла Михайловича Салтыкова, сына известного боярина Михаила Глебовича Салтыкова-Кривого, что сбежал к ляхам. Отец-то помер недавно в Речи Посполитой. А сын тоже предателем оказался. На дыбе признался, что отравить царевну пытался по наущению королевича Владислава, что никак не оставит пустые мечты сесть-таки на русский престол. Что эти Салтыковы за семейство такое? Одни предатели, да отравители. Думают, поди, что раз мать императора старица Марфа, им родственницей приходится, то можно творить что угодно. Ну, теперь государь приказал вообще всех Салтыковых из Москвы за Урал камень выселить со всеми их крестьянами и боевыми холопами. То-то ор по Москве седмицу стоял. Ничего, пусть теперь медведей травят. Единственное, что примеряло Марты с жизнью в Кремле, были росписи палат. Особенно ей нравились картины, изображенные как раз в Малой Золотой или Царицыной палате. Там на стенах были изображены деяния великих цариц и княгинь. Были там византийские царицы Ирина, Феодора и Софья, русская княгиня Ольга и грузинская царица Динара. Про эту царицу Динару княгине рассказал сам патриарх Филарет, довольно часто заглядывающий к Дарье Ивановне. Динаре было всего 15 лет, когда помер ее отец, грузинский царь Александр Малик. Рядом была Персия, которая сразу начала грозить Грузии войной. Но Динара ответила шаху, что только Господь решает, быть ей царицей или не быть. Шах пошел войной на строптивицу, но Динара во главе своего войска на белом коне атаковала персов и победила, пронзив шаха копьем. И побежали персы. Она бы ни за что так не смогла. Зато турчанка научила царицу разным женским премудростям. Хорошо, что Петя ее и остальных турчанок немецкому обучил. А то как бы она с императрицей общалась? Ох, быстрее бы родить и домой, в Вершилово, к Петруше. Событие 44. Якоб Майер Ротшильд сидел в таверне «La Casa del Abuelo», дом дедушки, и смотрел на капитана Мануэля Луиса Переса с едва уловимой усмешкой. Они только позавчера приплыли в Сантандер, а вот сегодня утром к нему прибежал мальчишка и сообщил, что с русским сеньором хочет встретиться в этой таверне утром знаменитый капитан Перес по прозвищу Пятнистый. Почему Пятнистый, Якоб понял сразу. Моряк переболел оспой, и теперь все лицо было в пятнах. — Что будем пить? — поймал Мануэль Луис за фартук пробегающего мимо мальчишку. Я принес бутылку русского виски. Ротшильд достал из холщовой сумки стеклянную бутылку с желтоватой прозрачной жидкостью. Может, лучше ром? Но паренька моряк отпустил. Нет, лучше виски. Якоб вынул пробку и плеснул в подставленную глиняную кружку немного жидкости. Потом поставил бутылку на стол, достал из той же сумки две стеклянные рюмки и наполнил их до середины. Моряк уже успел выпить из кружки и теперь, закрыв глаза, изображал из себя знатока крепких напитков. «Вы, русские, непонятный народ. Разве можно пить из такой дорогой посуды? А если случайно разобьешь? Это ведь целое состояние!» «Попробуйте, Дон Перес, вам понравится. Я после вашего разговора подарю вам обе рюмки». «У русских, правда, есть средства от цинги?» Опрокинул Пятнистый свою рюмку и снова зажмурился, перекатывая виски во рту. «Есть! Вы хотите купить средства от цинги?» — удивился Ротшильд. «И это тоже. Я хочу нанять ваших русских наемников для охоты на Мурата Раиса, младшего». И испанец победно откинулся на стуле. «Кто это?» Вся спесь слетела с сеньора Переса. Он даже поперхнулся очередной порцией виски. Прокашлявшись и запив следующей рюмкой, Мануэль Луис посмотрел на Якоба, как на больного, неизлечимой болезнью, и, покачав головой, процедил. — Это адмирал пиратов и президент Пиратской республики в Сале, в Марокко, бывший голландец Ян Янсен ван Харлем. — А зачем это мне и зачем это вам? Ротшильд уже понял, чего хочет этот капитан, и понял, почему. — У меня лучший корабль, а у вас лучшие наемники. По моим данным, Мурат Раис-младший не сегодня-завтра будет возвращаться из набега на французское побережье в районе Ла-Манша. Прибыль пополам. Кроме того, если мы захватим самого Ван Харлема, то за его голову король Филипп назначил награду в 500 испанских золотых эскуда. Ну и мне хочется самому эту голову отрезать. Этот слуга дьявола убил моего брата. Капитан налил себе полную рюмку, но пить не стал, смотрел на Якоба. Что ж, Ротшильд примерно так эту встречу и представлял. Этот датчанин, капитан и владелец корабля «Тритон», на котором они прибыли из Риги в Сантандер, уже растрепал всему городку про их плавание и про две стычки с пиратами. Якоб и сам бы ходил и рассказывал, но знакомых у него здесь не было, и кроме того, он был страшно занят все предыдущие два дня. В Риге на корабль село вместе с ним 30 15 17-летних пацанов из Вершилова, дети ремесленников и стрельцов, а прибыло в Сантандер более 60 человек, и это только те, кто захотел остаться в Испании и поступить на службу к князю Пожарскому. Но начнем по порядку. Это была четвертая поездка Якоба в Испанию. Первые три закончились совершенно спокойно. Охрана каравана скучала и иногда дралась между собой. Как же, горячие испанцы. Хорошо хоть не до смертоубийства, а только до первой крови. И Ротшильд расслабился. Может, и врут про всяких пиратов да разбойников. Эта четвертая поездка была другой. Словно судьба решила возместить Якобу нехватку острых ощущений. В этот раз с ним ехало 30 вершиловских пацанов с одним единственным стрельцом. Десятником сотни Ивана Малинина Трифоном Андреевым. 10 ребят, что постарше, им было по 17 лет, должны были стать охраной покупаемого Ротшильдом корабля, а 20 15-летних вершиловцев станут учениками матросов, а затем и матросами. Вооруженные детишки были от души. У каждого было два новых мушкета, два больших пистоля, что рейтары приторачивают к седлу, и по одному маленькому пистолю. Плюс у каждого был арбалет новой конструкции. Князь Пожарский назвал эти арбалеты блочными. Выглядел этот странный арбалет как игрушка, но, по словам детишек, прицельно бил метров на 40, а стрела летела больше, чем на сотню метров. Ну и у каждого была перевязь с десятком метательных ножей и сабля. Неужели эти ребята всем этим владеют, удивился Якоб, когда их караван выехал из Вершилова. До Смоленска добрались быстро и без всяких приключений. Зима, снега много, сани на новых стальных полозьях легко катят по хорошей ровной дороге. Да, они ведь еще и полевую кухню с собой взяли. Напали на них, едва караван миновал Витебск. Как потом из допроса выяснилось, это были шиши. Во время русско-польской войны разоренные крестьяне объединялись в отряды и нападали на поляков, в основном на их обозы. Только вот война кончилась 5 лет назад. Но не идти же снова землю пахать. Вот эти партизаны и переквалифицировались в обычных грабителей. А тут граница, нежданно-негаданно, резко двинулась к Вильно. Пришлось и шишам поближе к ней перебираться. Нападающих было много. Они выбегали из леса и устремлялись к остановленному упавшим деревом каравану Якоба. Вот тут торговец и увидел в первый раз, на что способны его детишки. До дороги не добежал ни один. Между лесом и дорогой было 15 метров и глубокий снег. Пока шиши преодолевали это расстояние, вершиловцы спокойно достали арбалеты, спокойно зарядили и спокойно выстрелили. И так еще два раза. Потом пошли кинжалами добивать раненых. Потом раздели этих взорвавшихся партизан и уложили в гору. Одного сначала допросили, а потом приказали вести к лагерю. Через 2 часа детишки с десятником Андреевым вернулись с полными мешками добычи и стали разбирать железные миски с горячей кашей. Пришло время обедать. Нет, Ротшильд слышал, конечно, что все дети в Вершилово уже 5 лет тренируются вместе со стрельцами, и среди них есть даже десяток вершиловских стрелков, или снайперов, что из 100 выстрелов попадают в центр мишени, находящейся за 50 метров, все 100 раз. Но сейчас по существу мальчишки истребили больше 40 разбойников, причем, как оказалось из допроса, совсем даже необычных разбойников. Это был отряд шишей, что в феврале 1612 года разбил отряд полковника Струся, шедшего из Смоленска к Москве на подмогу войскам гетмана Яна Хаткевича. В отряде было почти 300 рейтар. Слово «шиши» придумали сами поляки. Так они называли ограбленных ими крестьян. Переводится слово как «бездельник». Что ж, ляхи грабили крестьян и превращали их в шишей, а шиши грабили поляков и превращали их в трупы. Все по справедливости. Привели с собой из разбойничьего лагеря пацаны и одного пленника. Это был ограбленный неделю назад купец. Он вез из Вершилова во Францию 5 коробок карандашей, 4 коробки шоколадных конфет и 2 набора хрустальных рюмок. Десятник Трофим Андреев осмотрел добычу и вернул купцу все перечисленное. Да еще сверх того выдал 20 рублей, чтобы ограбленный мог лошадь с повозкой купить в Полоцке. Пока Трофим перебирал трофеи, Ротшильд на глаз оценил добычу вершиловских ребят. Золото, фарфор, вазы и бутылки из стекла, зеркала, серебряные и золотые монеты. Все вместе тянуло на несколько десятков тысяч рублей. Вот спрашивается, чего этим разбойникам не хватало? Продай это все, раздели между собой и живи безбедно до самой смерти. Нет, живут в лесу, как звери, и продолжают грабить купцов. Ну а теперь будут в своем христианском аду сковородки горячие лизать. Дальше до самой Риги было все спокойно. Рижский магистрат отвел для москвичей особое подворье – гостиный двор. Подворье было расположено за чертой города, около последней сторожки замкового вала. Подворье было небольшое, и все вершиловцы туда бы не поместились, так что Якоб, оставив Трофима командовать разбивкой лагеря, устремился в порт нанять корабль до Испании. Каждый раз это было проблемой. Так далеко никто не плавал. До Стокгольма, пожалуйста, до Копенгагена легко, а вот до Испании совсем нелегко. Во вторую поездку пришлось даже плыть с пересадкой в Амстердаме, но на этот раз повезло. Один датчанин польстился на хорошие деньги и на уверение, что если нападут пираты, то русские помогут отбиться. Корабль назывался «Тритон», и был это древний трехмачтовый хольк с прямыми парусами на фоке и гроте, и латинским «на бизане». Длина корабля была метров 40, и на нем даже было 4 пушки. Магнус Педерсен, капитан и хозяин судна, сказал, что чем быстрее русские загрузятся, тем лучше. Погода портится. На следующий день и отплыли, а пираты напали на них через 3 дня недалеко от острова Бронхольм. Это был голландский гукар, так, по крайней мере, определил перепуганный капитан. Двухмачтовое судно было значительнее меньше их тритона, но на нем было полно пушек. Первым же залпом пираты порвали большой прямой парус на грот-мачте тритона и стали быстро догонять жертву. Датчане стали спускать паруса, сдаваться собрались. Только Трофим Андреев посчитал, что это рано, и велел вершиловцам заряжать все оружие. Капитан Педерсон стал орать, что лучше сдаться, но заберут товар и отпустят, хоть живым будешь. Тогда десятник приставил заряженный пистолет к его лбу и попросил одного из парнишек перевести этому дуралею, что все как раз наоборот. Это голландцы в небольшом количестве могут остаться в живых. Пусть капитан и все матросы лезут в трюм, а то еще мешаться будут, если дело дойдет до рукопашной. Не дошло. Когда 5 шлюпок, полных пиратов, приблизились к тритону на расстояние выстрела, мальчишки дали по ним 2 залпа из мушкетов. На этом пираты и кончились почти. Лодки уже без управления, по инерции еще, приблизились к их хольку, и вершиловцы добили оставшихся в живых морских разбойников из больших пистолей. Голландцы подняли косые паруса на носу судна и дали деру. Правда, на прощание стрельнули из 2 пушек. Ядра упали с недолетом. «Преследовать будем?» — спросил Трофим, вылезшего из трюма Магнуса. «Нет, нужно менять парус на гроте!» Явно разочарованно развел руками датчанин. Вот ведь как человек может меняться. То бегал с мокрыми штанами, то сожалеет, что не может догнать страшных пиратов, которые могли оставить его живым. Третий раз на Ротшильда и вершиловцев и второй раз на Тритона напали уже в Бискайском заливе, не очень недалеко от Сантандера. И это были марокканские или берберские пираты на гребной шебеке. Оторваться от этой посудины тоже бы не удалось. Они зашли на веслах со спущенными парусами против ветра. Только на этот раз никаких лодок не было, был абордаж. Шебека подошла вплотную к хольку, и эти товарищи стали на веревках перепрыгивать на захваченный корабль. Пираты размахивали кривыми саблями и чего-то кричали. Встретил их залп из 31 мушкета, потом еще один, потом 2 залпа из больших пистолей, потом, перепрыгнувших таки, пристрелили из малых пистолей. А потом пацаны на тех же веревках перебрались на Шебеку и добили раненых. Весь бой занял минут 5. Пиратов было много, вся палуба Шебеки была завалена трупами. Ребята их споро раздели и выбросили на корм рыбам. Ротшильд был потрясен в очередной раз, у них даже раненых нет. А страшные берберийские пираты, опустошившие берега Европы и наводившие ужас на всех капитанов, всех судов мира, спокойно идут ко дну, в чем мама родила. Как такое возможно? Это ведь дети. На что же способен Вершиловский полк, где совсем не дети, и в котором в 20 раз больше народу? Гребцами на Шебеке были рабы, они были прикованы к веслам и сопротивления пацанам не оказывали. И вот тут началось удивительное. Всего гребцов было 80 человек, по 2 человека на 20 пар весел. 14 из них оказались запорожцами, еще 6 тоже русскими крестьянами, с польской Волыни. Их захватили в рабство татары в 1620 году, после разгрома польского войска под Цицорой. Еще 5 были болгарами. Рыбацкое маленькое суденышко тоже захватили турецкие пираты и продали гребцами в Тунисе. 3 были сербами. Там было восстание, и, подавив его, турки тоже продали пленных в Тунисе. Остальные были испанцами и французами. Ну и 2 грека еще. Причем греки оказались православными священниками. Все русские, когда узнали, кто их освободил и куда плывет Тритон, попросились тоже остаться с Трофимом Андреевым в Сантандере. Что там на Украине? Одни пепелища. Интересно, что к русским присоединились и болгары, и сербы, и даже греки. Попросились и 3 французов. Так неожиданно русская диаспора в Сантандере сразу увеличилась больше, чем в 2 раза. Всех остальных рабов Якоб освободил в Сантандере, куда через день причалили 2 судна. Он даже им по 5 рублей выдал, чтобы те смогли домой добраться. А потом пришлось 2 дня бегать и обеспечивать жильем этот разросшийся отряд. И вот теперь оказывается, что боевые действия не заканчиваются. Нельзя было отказывать этому пятнистому. Им жить в этом городе, а значит, местные должны понимать, что это те самые русские, и лучше с ними дружить, так как их враги долго не живут. Сколько нужно человека, когда выходим? Допив виски из своей рюмки и пододвигая ее к испанцу, спокойно спросил Ротшильд. Событие 45. Ну, наконец! Наконец все переселенцы уплыли. Петр Пожарский думал, что это никогда не закончится. Он доверил всю подготовку Федору и частично Таймуразу Бицоеву. Оказалось, что даже когда он сам вмешался, и то не сразу все устаканилось. Слишком много народу, и у всех разные цели и задачи, да плюс командиры неопытные. Проще всего было с небольшим караваном судов, отправлявшихся в залив Кара-Богасгол. Поплыли на тех же кораблях те же люди. Плюсом была только еще одна такая же ладья с усиленным полосовым железом рангоутом. На ней плыли 7 родственников Бицоева, что он привез с собой из первого похода, и 3 выживших запорожца. Надо сказать, что прошлый их поход можно было признать вполне удачным. По дороге к заливу на них напали всего 1 раз. Только Астрахань скрылась из виду, как к их лодочкам устремились 3 казацкие чайки. На каждой ладье был 10 лучших вершиловских стрелков. Так что, когда чайки ткнулись носами, обвязанными камышовыми матами, в борта ладьи, в живых на всех 3 чайках осталось только 5 человек. Посовещались Борода и Бибизяк с Бицоевым и решили вернуться в Астрахань. Там сдали на хранение воеводе 5 пленных и 3 трофейные чайки и снова поплыли к Дербенту. В Дербенте простояли 3 дня. Бицоев встречался с родичами и уговаривал их переселиться в Вершилово. Тем нужно было собрать все, продать по максимуму движимое и недвижимое имущество и ждать возвращения Таймураза из залива. А вот на обратном пути на них напала персидская галера. Бой, правда, был тоже не сильно долгий. Ладьи окружили галеру и из мушкетов перестреляли всех, кто не спрятался, а потом причалили и перебили всех иранцев, кроме капитана и 2 его помощников. Их доставили в Вершилово, правда, с потерями. Гребцами на галере были не рабы, а сами персы, и они оказали серьезное сопротивление. 2 из 10 бибизяка были ранены. Хорошо, хоть все окончилось для них лишь увеличением количества шрамов, которые только украшают мужчину, как известно. И вот тут триумвират пожадничал, решил галеру тоже доставить в Астрахань. Поэтому ее оставили в виду берега у Дербента под присмотром спецназа Афанасия Бороды, а Бицоев с Бибизяком отправились на берег забирать родственников Таймураза. Неожиданно набралось целых семей. Да в каждой по 7-8 детей, да старики. Уходили из Дербента с боем. Персы решили проверить, а чего это там, в дальнем конце пирса, за непонятное оживление. Хорошо, хоть уже темнело, и андреевские флаги догадались спустить. Персы даже вдогонку еще одну галеру послали, но дружный залп из 30 мушкетов пыл преследователей охладил. Третий раз напали снова на подходе к Астрахани, и снова казаки. На этот раз даже потери были. Убило шальной пулей одного из гребцов ладьи и одного из пленных иранцев. Одну чайку утопили, так как гребцов не хватало, а две тоже доставили в Астрахань. На этот раз и пленных было полно. Там галеру подарили воеводе и, забрав еще две чайки, на семи уже корабликах вернулись в Вершилово. Ну, почти вернулись. Князь Пожарский в этот раз попросил Бицоева, Бибизяка и Бороду не задерживаться и не жадничать. Выступаем в поход 1 октября. Вот к этому времени все должны вернуться. Как мы без вас? Вы лучшие! На 8 марта всем участникам этого похода выдали награды, медали за Каспийский поход. Ну и понятно, двоим раненым за боевые заслуги. Гребцам медали дали бронзовые, а воинам и Бицоеву серебряные. Вот увидев эти медали, все братья и сватья Таймураза и попросились в этот поход. Да пусть едут, что нам жалко, больше соли привезут. Ну и может на 4 корабля меньше будет желающих нападать. Один черт, князь переживал, отпуская маленькую флотилию в эту черную пасть. Так можно перевести название «Кара Бога Сгол». Надо будет на следующий год или кораблей больше посылать, или как-то договариваться с туркменами о создании там постоянного поселения и об устройстве флота. Больно длинный маршрут для одной навигации. С караваном, что отправился обустраивать новый город на реке Тайрук, главным пришлось отправлять Федора. Он неплохо справился с расширением Михайловска, вот пусть и занимается. С самым главным караваном до Белорецка и Миаса было проще, там никаких подвигов совершать не требовалось, и старшим Петр отправил сына Баюша Разгильдеева, Чепкуна. Всех делов-то доставить на без малого 100 ладьях почти 150 семей переселенцев и построить им там недостающее жилье, и назад привезти чугунные рельсы, медь, полевой шпат, золото, меха и, главное, новости. Не меньший караван уходил к Мариинску. Туда ведь, кроме всего прочего, еще уплывало 100 семей стрельцов и монахи с монашками. А послать в это важнейшее путешествие старшим было некого. Все-таки плохо он готовит менеджеров высшего звена. А по правде, так и вообще не готовит. Да и не знает, как готовить. Не тому учили. Пришлось отправлять Зотова. Как-нибудь, с Божьей помощью, перебьемся без него 5 месяцев. Нет, все. Нужно с этого года за каждым серьезным руководителем закрепить по товарищу. Пусть ходят как нитка за иголкой и учатся на живом примере. Событие 46. Президент Академии искусств Петр Павлович Рубинс смотрел на неофитов и отчетливо ощущал пропасть, что лежит между этими людьми, которые считают себя художниками, и художниками. Совершенно неожиданно и почти одновременно в Вершилово прибыла целая группа живописцев из Европы. Приехали они учиться рисовать. Первым заявился португалец Вашку де Фигейреду. Юноша был талантливый, и со временем из него точно выйдет настоящий мастер. А потом, как повалило, сначала появился француз Никола Пуссен. Появился без гроша в кармане и только благодаря банку взаимопомощь. А буквально на следующий день вместе с караваном младшего Буксбаума из Рима прибыл совсем уже пожилой фламандец Пауль Бриль со своим учеником, французом Клодом Лореном. Эти не бедствовали и привезли несколько своих полотен. Морской порт молодого француза Рубинсу понравился, да и горный пейзаж его учителя был неплох. Еще через пару недель прибыли два голландца, братья Питер и Ян Брейгели. Рубенс был знаком с обоими братьями и очень высоко ценил творчество их отца. Картину Питера «Слепые ведут слепых» Рубенс даже купил давным-давно, еще в той жизни, и сейчас она украшала коридор Академии искусств. Вскоре по приглашению Гвидо Рени из Рима приехал итальянец Доминикино, в прошлом наставник Пуссена и Лорена. Это был признанный мастер, и Питер сильно удивился, узнав о его приезде. Следующий живописец был опять из Нижних земель. Со всем семейством и учениками прибыл из Лейдена Якоб ван Сванненбург. Работы одного из его учеников, Рембрандта Харменса ван Рейна, были очень и очень неплохи. А через пару недель из Голландии переехал еще один мэтр, Питер Ластман, со своим учеником Яном Ливенсом и братом Николасом. Всего вместе с учениками за зиму и весну в Вершилово перебралось 15 живописцев. Они приехали учиться, а ведь старшему скоро 70 лет. Учиться было чему. Рубенсу нередко приходилось иметь дело с набросками князя Пожарского. Рисовать тот не умел. Петр Дмитриевич старательно посещал уроки живописи, что вел в школе для взрослых Рубенс, но, видно, стать художником князю было не дано. Зато Питер отлично понимал, что половину того, что он умеет сейчас и чему приехали учиться неофиты, он узнал у князя Пожарского. Всего и не перечислишь. Монохромная живопись, крупные мазки, необязательность сюжета и еще множество чего. Но не это было главным. Этой самой пропастью между вершиловцами и приехавшими живописцами было мышление. Князь Пожарский как-то на одной из своих лекций сказал следующее. Все люди делятся на три категории. Если сказать первой, что 2 плюс 2 – это 4, то она поверит и всегда будет считать, что это так и есть. Вторая группа полезет проверять, но будет делать это бессистемно, методом проб и ошибок. А вот третья – сначала выработает план этой проверки и только потом начнет действовать. Вы все сейчас, в лучшем случае, относитесь ко второй группе, а я хочу, чтобы вы как можно быстрее перешли в третью. Вот сейчас Рубенс смотрел на переселенцев из вшивой Европы и очень хорошо понимал, что все эти хорошие и даже очень хорошие художники пока только в первой группе. Сколько лет нужно, чтобы они перестали верить и начали думать? А ведь потом еще нужно научить их не просто думать, а думать целенаправленно. Пропасть. Перед этим совещанием Рубенс выдал всем 15 переселенцам по железному листу, покрытому черной эмалью, как подносы, и предложил им нарисовать на них распятого Христа. Причем нельзя было рисовать никакого фона или другие предметы. Только крест и только распятый на нем Иисус. Вчера Рубенс осмотрел все работы. Что можно сказать? Пуссен, Доминикино и Питер Брейгель были очень хорошими живописцами. Но больше всего понравился Иисус работы молодого Рембрандта. Все остальные поступили стандартно. Внимание зрителя приковывало лицо Христа, а вот ван Рейн поступил по-другому. Лицо Сына Божьего было как бы в тени, а взгляд притягивал живот Христа, сведенный судорогой боли, по которому стекали капли кровавого пота. Это было необычно, и это заставляло раз за разом возвращаться к этой работе. Вот еще и этим Вершилова отличалась от всего остального мира. Как обучаются художники в Европе? Ездят по миру и изучают работы предыдущих поколений, в основном великих итальянцев. А здесь просто зашел в соседнюю мастерскую и учись. Ездить никуда не надо. Все стены Академии изнутри завешаны картинами великих художников. Князь Пожарский скупил в Европе огромное количество картин и не спрятал в своем дворце, а повесил на всеобщее обозрение. Смотрите, учитесь. А еще Питер был благодарен себе, вернее, себе 5 лет назад. Он тогда решился и переехал в Вершилово. Даже не хотелось и думать о том, что ведь мог и не решиться. Событие 47. Петр Дмитриевич Пожарский бережно листал новые книги. Книг было 3. Самая дорогая, не по цене, конечно, по будущему влиянию на всю историю России, была «Алгебра и начало анализа» за 6 класс. В учебнике была теория и задачи по интегральному и дифференциальному исчислению. Декарт, Кавальери, Акеллини и Эригон смогли. Теперь уже и остальные математики это исчисление освоили, но сперва пришлось помучиться. Петр, прочитав когда-то в интернете про Лейбница, братьев Бернулли и прочих апологетов анализа, отлично понимал, что теперь Россия обогнала Европу на столетие. А так как лучших он уже из этой Европы вывез и продолжает вывозить, то, может, и навсегда отстала Европа-то. Недавно вон прибыли из Франции сразу два математика с интересными фамилиями. Молодого бакалавра-юриста звали Пьер Ферма. Вместе с сыном приехал и его отец, второй городской консул Тулузы, богатый купец, кожевник Доминик Ферма. Прибыл со всем семейством, женой, двумя сыновьями и двумя дочерями. Пусть живут, будем считать это набором. Так продавали в конце 80-х годов 20 века дефициты разные. Уж Пьер Ферма точно был дефицитом. Второй носитель известной фамилии был Этьен Паскаль. Этот товарищ работал председателем налогового управления в небольшом городке Клермон-Ферран в провинции Овернь. Его жена Антуанетта Бегон была дочерью сенешаля Оверни. Самого будущего великого математика и изобретателя тачки и общественного транспорта Антуанетта родила в роддоме Вершилова 19 июня 1623 года. Этьен и сам был математиком-самоучкой и даже открыл и исследовал неизвестную ранее алгебраическую кривую, с тех пор получившую название «Улитка Паскаля». Великий Блез Паскаль пока только огукал. Ничего, вырастет и изобретет метро. Вторая книжка была ожидаема. «Деревянные солдаты» Урфина Джуса. Тандем из дружины Юрьевича Оссорьина, автора «Жития Улиании Оссорьиной», и инока Парфена Ожогова написал свою уже третью книгу. Когда Петр в последний, седьмой раз, исправил их старинный стиль и привел к нормальному литературному языку, книга получилась вполне читаемой и уж точно интересной. Петр рассказал им содержание следующей книги Волкова «Семь подземных королей». Помнил он ее уже не очень и кое-что додумал сам. Третья книга была тоже ожидаема, но не так быстро. Томмазо Кампанелло написал свою «Дорогу в город солнца», можно сказать, автобиографию. Петр прочитал перевод, что составил вместе с Захарией Копыстинским инок Прокопий, ученик Захария, и срочно передал в печать, причем сразу на двух языках, и на латыни, и на русском. Эта книга и у нас, и в Европе будет подобна бомбе, так красочно расписал узник Ватикана все мучения, что испробовала на философе инквизиция. Сам Захария со своей книгой бился еще. Не просто писалась история государства российского. Монаху явно не хватало материала. Он послал письма в Москву и в Киев с просьбой прислать некоторые книги, но пока ни книг, ни ответа не получил. Сейчас он со вторым своим учеником иноком Фомой переводит с древнегреческого на русский «Илиаду Гомера». Вернее, помогает переводить профессору Арнольду Швайцеру. Герпрофессор, после того, как была напечатана его книга «Легенды древнего мира», получил от царя дворянство и небольшую деревеньку в Балахинском уезде. И с удвоенной силой взялся за перевод Гомера. Князь Пожарский посмотрел их современный труд и понял, что так изуродовать великое произведение он не даст. Поэтому он вызвал артиста цирка Миншу Трифонова и три дня обучал того ямбу. Конечно, генерал Афанасьев, как писал тот же Пушкин, ямб от хорея отличить бы не смог, а про анапест и дактиль с амфибрахием просто слышал в школе на уроке литературы, да и то больше 80 лет назад. Но с тех же уроков засело в памяти, что строчки «Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный». «Пора, красавица, проснись, открой сомкнутой негой взоры», написаны ямбом. Вот, ориентируясь на эти стихи, они и пытались сделать Илиаду стихотворной и рифмованной. Меньше был просто гений. За год в Вершилова он отъелся и перестал походить на белобрысый скелет. Жуковский, переведя «Илиаду» и «Одиссею» на русский, не смог ее зарифмовать, а вот у Скомороха с трудом и медленно, но получалось. Работая с парнем, Петр вспомнил и про слово о полку Игореве. В конце 20 века был скандал с этим словом. Кто-то из историков докопался, что Мусин Пушкин его украл в Кирилло-Белозерском монастыре Вологодской области. Петр как вспомнил это, так сразу написал патриарху Филарету письмо, чтобы он дал команду этот шедевр найти и в Вершилово со всем возможным бережением переправить, ибо хочет он издать труд сей. Сейчас в наборе у Питера Шваба еще две книги. Во-первых, это «Сам город солнца» в переводе того же Капыстинского, а во-вторых, из Англии привезли рукопись англо-русского словаря лекаря Марка Рибли. Тот был уже совсем плох, но дети уговорили престарелого царева лекаря продать рукопись за 100 рублей. Надо сказать, что служители двух противоборствующих конфессий христианства, Томмазо Кампанелло и Захария Капыстинский, стали закадычными друзьями. Они, бывало, спорили и даже ругались, но потом вновь мирились. Томмазо даже переехал в терем, который Пожарский выделил киевлянам. «Все равно мы целыми днями работаем над рукописями», — объяснил свою просьбу философ. «Да, пожалуйста, лишь бы работа не страдала. Да и быстрее так итальянец русский выучить. Захария плюется, конечно, эту муть переводя, и все пристает к Петру. Зачем он хочет это издать? Ведь это же бред. Какие еще общие жены и скрещивания толстых с тонкими?» «Именно что бред. Нужно, чтобы и остальные это поняли». «Тогда зачем вы его пригласили в Вершилово?» «А что ты чувствовал, когда переводил его дорогу к городу солнца?» «А ведь правда. Ты, князь, непростой человек. Тебя бояться надо. Врагам Руси обязательно». Петр аккуратно закрыл учебник по математике. «Что ж, с 6-м классом теперь все неплохо. Уже 2 учебника есть, по математике и по русскому языку. Он сам выбрал время и записал все правила, какие только помнил по современному русскому языку, но и все исключения из этих правил. Хотя так за почти 100 прожитых лет и не понял, почему слово «деревянный» должно отличаться от слова «конопляный». Но ведь не дураки же так решили, не будем ничего менять, да и учителям будет за что детям двойки ставить. Интересно, что же делать с учебником математики за 7 класс? Где бы взять Лобачевского? Может, за год Фермач его придумает? Событие 48. Воевода Ян Заброжский устроил 1 июля генеральную репетицию выхода полка в поход. Все было просто ужасно. Единственное, что радовало, так это то, что полк наконец собрался. Первым вернулся десяток из Парижа, потом прибыл десяток новичков в сотню Шустова взамен отправленных в новый город Дмитровград. А неделю назад вернулась сотня Малинина из Марьинска. Там их сменили московские стрельцы, что вместе с семьями прислал государь. В поход они с князем Пожарским решили взять 6 сотен. 3 сотни стрельцов под командованием Малинина, Шустова и Кострова. И 3 сотни рейтар Шварцкопфа под командованием испанца Хуана де Кордона и немцев Германа фон Зальма и Иоганна Ламарка. Так-то рейтар набралось уже почти 400 человек. Прибывали и прибывали наемники из Прибалтики. И плюс 2 буксбаумов, Ротшильд и Бенцион. Из каждой поездки привозили итальянцев, испанцев, португальцев и французов. Но решили ограничиться самыми подготовленными. Кроме того, ведь будут 2 десятка Афанасия Бороды и 10 Бибизяка. И еще 10 будущих рулетчиков, его земляков, под командованием Милоша Барцыковского. А что, воевать идем не с поляками, а со шведами. Пусть ребята поймут, на что способны вершиловцы, чтобы спеси у них поубавилось. За год, правда, и так пленные шляхтичи пообтесались. Никому из них теперь и в голову не придет, кого из стрельцов попытаться на драку спровоцировать. Не сразу дошло до панов. Много шишек и кровавых соплей заимели. А теперь еще совместный бой и вовсе всех побратимами сделает. Выступление в поход назначено на 1 октября. Как раз должны вернуться спецназовцы с Каспийского моря. Тренировка же показала, что 600 человек, а двух конь и плюс 300 вазов – это огромная неповоротливая махина. И это здесь, в Вершилово. Что же творится в Речи Посполитой, когда выходит войско в десяток тысяч? Конечно, уровень подготовки к войне Вершиловского полка и любой другой армии мира – это день и ночь. Наши везут с собой полевые кухни из расчета «кухня» на 50 человек. Везут запас продуктов, овес для лошадей, палатки для ночевок в тепле. Кроме того, понимая, куда отправляемся, все 600 воинов и 300 возниц снабжены огромными полушубками, в которые и с ногами завернуться можно. Кроме всего, есть еще и 3 крытых воска с докторами. В этот раз в поход с войском отправятся старший Ван Бодль, его сын Томас и ученик арабского лекаря Надир. В повозках сложены и 650 старых кремниевых мушкетов с запасом пороха и пуль для них. Мало ли, сломается новое ружье или патроны к нему кончатся. В Швеции и не починишь, и тем более патронов не найдешь. Вот пушек везем мало. На своих колесах будет 2 120-мм гаубицы и 3 100-мм новые железные пушки, что мастер Андрей Чохов изготовил. Правда, есть еще десяток фальконетов, что будут картечью палить, если придется с войском Густава Адольфа встретиться. Князь Пожарский говорит, что составил такой план этой войны, при котором шведы все сами отдадут, не придется ни с кем воевать. Только разве так бывает? Надо отметить, что возчики тоже ведь непростыми крестьянами были. Все были обучены стрелять из пушек и мушкетов, а 17 человек так вообще имели медаль «Вершиловский стрелок». Да и в рукопашном бою эти возницы уделают как бог черепаху, даже крылатых гусар. Что эти вчерашние мальчишки могут сотворить с обычным ополчением, даже трудно представить. Кто там лучшие в Европе генералы? Валенштейн и герцог Христиан Брауншвейгский? Не дай бог они встретятся в бою с вершиловскими возницами. Что ж, придется еще потренироваться с выступлением в поход. Ровно через месяц, 1 августа, и попробуем. Событие 49. Иван Охлобыстин вскочил на коня, даже не седлая его, и помчался к пристани. К нему только что прибежал мальчишка и сообщил, что прибыл торговец из Бухары, Амар. Оказался он там не первым. С купцом уже обнимались князь Пожарский и Василий Полуяров. Правильно, пока от его лесного зоопарка доскачешь. Каждое прибытие Амара было долгожданным. Купец привозил из своей загадочной страны таких великолепных коней, что все европейские короли удавились бы от зависти, если бы их увидели в вершиловских конюшнях. Иван помнил, какими глазами смотрел на целый табун кахейланов этот командир французских мушкетеров, капитан де Нойрей. Сейчас, по переброшенным уже с кораблей сходням, на пристань сводили еще целый десяток арабских скакунов. Вон даже 2 буланых хатбанов Амар привез. Эти только с черной гривой и хвостом, в отличие от красавца князя Пожарского. Но все равно великолепные кони. Следом за лошадьми с 5 кораблей купца стали сводить верблюдов. 3 были просто черными, как ночь. Иван таких и не видел. Всего Амар привез 7 верблюдов. 1 самка была белая, просто как овечка. А вот за верблюдами стали выносить клетки с какими-то невиданными животными. На носу у этих маленьких оленят были непонятные горбы. «Сайгаки», — догадался Охлобыстин. Через него Петр Дмитриевич и заказал купцу из Бухары этих чудных животных. После клеток с сайгаками вынесли еще 4 клетки. Там тоже были маленькие олени, но другие. У этих были длиннющие рога, как бы колечками. Этих оленят Амар назвал джейранами. Последними вынесли 2 клетки с огромными баранами. Причем рога у этих чудовищ были не меньше 1,5 метра. Вернее, у самца были такие рога, у самки значительно меньше. Да и сама она была намного меньше самца. По словам купца, назывались они просто горными козлами. Да, немаленькое пополнение для зоопарка привез бухарский купец. Теперь ведь для всех этих удивительных животных нужно строить загоны на лето и теплые стойла на зиму. Все-таки с юга приехали, а наши зимы могут на улице не выдержать. Даже не так, точно не вынесут. Как потом рассказал Ивану Полуяров, кроме животных Омар привез еще семена каких-то дынь и арбузов. И что самое удивительное, в горшочках с землей привез одуванчики, которые называются кок-сагыс, что переводится как «зеленая жвачка». Зачем князю одуванчики из Бухары? Со своими непонятно как бороться на огороде. Кроме непонятных одуванчиков, привез Омар и три маленькие луковки. Как потом узнал от князя Охлобыстин, луковки эти назывались шафран или крокус, и запросил за них купец большую вазу. Что же это за луковки такие, если ваза стоит 3000 рублей? Получается, по 1000 рублей за луковку. Да на 1000 рублей можно огромное стадо коров купить. Сотни и сотни коров. А тут маленькая луковка. Чудеса. А Петр Дмитриевич довольно руки потирал, радовался. Последними с кораблей вынесли пару десятков кадок с небольшими деревцами. Полуяров сказал, что в прошлый раз по приказу Пожарского заказал саженцы абрикоса, айвы и персика. Иван эти названия не слышал. Ничего, вырастут в оранжереях, посмотрим, что это за фрукты такие. А после животных и растений еще и десяток девушек сошли с корабля. Это Омар привез еще рабынь, которые умеют ковры вязать. Да, разбогатеет купец с этой поездки. Ведь потом еще и шелка сгружали, и много еще чего, в том числе и восточные пряности.